Старик поехал, а собачка под столом тёф-тёф. Старикову дочь в злате в серебре везут, а старухину дочь женихи не берут. Молчи, дура! На тебе блин! И скажи, старухину дочь женихи возьмут, а стариковой дочке одни косточки привезут. Собачка съела блин, да опять тёф-тёф. Старикову дочь в злате в серебре везут, а старухину дочь женихи не возьмут. Старуха и блины давала, и била ее, а собачка все свое. Тяф-тяф! Старикову дочь в злате в серебре везут, а старухину дочь женихи не возьмут. Вдруг скрипнули ворота, растворились двери, несут сундук. Высокий, тяжелый, идет падчерица, как лебедь выступает, вся сияет. Мачеха глянула, руки врозь. Старик, старик, запрягай других лошадей. «Вези мою дочь поскорей, посади на то же поле, на то же место!» Поехал старик на то же поле, посадил старухину дочь на то же место. Пришел и мороз красный нос, поглядел на свою гостью, попрыгал, поскакал, а хороших речей не дождался. Рассердился и заморозил ее. А старуха все покрикивает: «Ступай, старик, ступай, мою дочь привези, лихих коней запряги, да саней не повали, да сундук не обрани!» А собачка под столом: «Тяф-тяф! Старикову дочь женихи возьмут, а старухиной в мешке косточки везут!» «Не ври! На пирог, скажи, старухину дочь в злате в серебре везут!» А тут растворились ворота. Старуха выбежала встречать дочь, да обняла только замерзлое тело. Заплакала, загласила старуха. Да поздно. Это была сказка «Морозко» в исполнении Сергея Юрского. Еще больше детских сказок и аудиокниг можно найти на сайте аудиоиздательства «Вимба» vimba.ru.